О ветре ветрила, зачем дышишь на меня постылую стужей? О, Каярилина, красное солнышко, зачем греешь и светишь ты не по-прежнему? Разлюбил меня, Ярила, Бог, лишиться мне красоты своей, погибать моим детушкам и опять мне во мраке и стуже лежать. И зачем узнавала я свет, зачем узнавала жизнь и любовь, зачем спознавалась с лучами ясными, с поцелуями Бога Ярилы горячими? Безмолвен Ярила. Не себя мне жаль, плачется мать сыра земля, сжимаясь от холода. Скорбит сердце матери по милым, по детушкам. Говорит Ярила, ты не плачь, не тоскуй, мать сыра земля. Покидаю тебя ненадолго. Не покинуть тебя навремя, сгореть тебе дотла под моими поцелуями. Храня тебя и детей наших, убавлю я навремя света и тепла. Опадут на деревьях листья, завянут травы и злаки, оденешься ты снеговым покровом, будешь спать, почивать до моего приходу. Придет время, пошлю к тебе вестницу, весну красну, следом за весною я сам приду. Плачется мать сыра земля, не жалеешь ты, Ярила, меня бедную, не жалеешь, светлый Божий, детей своих. Пожалей хоть любимое детище, что на речи твои громовые отвечал тебе вещим словом, речью крылатую. Инак он и слаб, сгинуть ему прежде всех, когда лишишь нас тепла и света. Брызнул Ярила на камне молоньей, облил полючим взором деревья дубравные и сказал матери сырой земле, «Вот, я разлил огонь по камням и деревьям, я сам в том огне. Своим умом разумом человек дойдет, как из дерева и камня свет и тепло брать. Тот огонь — дар мой любимому сыну. Всей живой твари будет на страх и ужас, ему одному на службу». И отошел от земли бог Ярила. Понеслись ветры буйные, застилали темными тучами ока Ярилина красное солнышко, нанесли снега белые, ровно в саван окутали в них мать сыру землю. Все застыло, все заснуло. Не спал, не дремал один человек. У него был великий дар отца Ярилы, а с ним и свет, и тепло. Так мыслили старорусские люди о смене лета зимою и о начале огня. Оттого наши праотцы и сожигали умерших. Заснувшего смертным сном Ярилина сына отдавали живущему в огне отцу. А после стали отдавать мертвецов их матери, опуская в лоно ее. Оттого наши предки и чествовали великими праздниками дарование Ярилы огня человеку. Праздники те совершались в долгие летние дни, когда солнце, укорачивая ход, начинает расставаться с землею. В память дара, что даровал Бог света, жгут купальские огни. Что купало, что Ярила, все едино, одного Бога звание. И до ныне в Иванову ночь пылают на Руси купальские огни, и до ныне по полям и перелескам слышатся веселые песни. «Купала на Ивана, где купала ночевала? Купала на Ивана, купала на Ивана, ночевала у Ивана». Накануне Аграфены купальницы, за день до Ивана купалы, солнечным всходом по домам суета поднимается. Иван Купала, ночь с 23 на 24 июня. Запасливые домовитые хозяйки, старые и молодые, советуются, в каком месте какие целебные травы в купальские ночи брать, где череду от золотухи, где шалфей от горловой скорби, где мать-мачеху, где зверобой, ромашку и девисил. А ведуны да знахарки об иных травах мыслят. Им бы сыскать радужный, златоогненный цвет перелет травы, что светлым мотыльком порхает по лесу в Иванову ночь. Им бы выкопать корень ревеньки, что стонет и ревет на купальской заре.